Они подняли старого лучника и отнесли его в дом, где он жил один. Положив его на пол, чтобы не пачкать тюфяка, они старательно выпрямили его руки и ноги. В доме у Эпплярда было чисто и голо. Кровать, покрытая синим одеялом, шкаф, большой сундук, два табурета, откидной стол возле камина. Вот и вся обстановка. На стенах висели луки и кольчуги старого воина. Хэтч разглядывал все с любопытством. «У Ника были деньги», — сказал он. «Он накопил фунтов 60. Хорошо бы их найти. Когда теряешь старого друга, мастер Шелтон, лучшее утешение — стать его наследником. Посмотрите, какой сундук. Бьюсь об заклад, там груда золота. Он легко брал и с трудом отдавал, этот Эпплярд-лучник. Упокой, Господи, его душу. Почти 80 лет он ходил по земле и добывал добро. А теперь он лежит себе на спине. И ничего ему больше не надо. Если все добро достанется его приятелю, бедному ворчуну, наверное, будет веселее в небесах». «Оставь, Хэтч», — сказал Дик. «Имей уважение к его незрячим глазам. Неужели ты хочешь обокрасть мертвеца? Смотри, он рассердится и встанет». Хэтч несколько раз перекрестился. Однако краска вернулась к его щекам, и он не хотел отказаться от своего замысла. Сундуку пришлось бы плохо. Но внезапно скрипнула калитка, отворилась дверь, и в дом вошел рослый человек в стихаре и черной рясе, на вид лет 50, румяный и черноглазый. «Эпплярд!» — проговорил вошедший и вдруг замер. «Дева Мария!» — воскликнул он. «Да защитят меня святые! Что это за шутки?» «Скверные шутки, сэр-священник», — ответил Хэтч без особенного уныния в голосе. «Эпплярда застрелили у дверей его собственного дома, и теперь он входит во врата чистилища. Там, если говорят правду, ему не понадобится ни кадила, ни свечка». Сэр Оливер с трудом добрался до табуретки и сел на нее, дрожащий и бледный. «Вот он, Божий суд! Ох, какой удар!» произнес он сквозь слезы и начал торопливо бормотать молитвы. Хэтч набожно снял свой шлем и опустился на колени. «За что его убили, Беннет?» — спросил священник, очнувшись. «И кто это сделал?» «Вот стрела, сэр Оливер. Посмотрите, что на ней написано», — сказал Дик. «Такое имя противно даже выговорить», — воскликнул священник. «Джон, мщу за всех. Вполне подходящее прозвище для еретика. И зловещая черная стрела. Господа, эта стрела мне не нравится. Надо посоветоваться. Кто бы это мог быть? Подумать, Беннет, кто из бесчисленных наших недоброжелателей способен с такой дерзостью выступить против нас? Симнел? Сомневаюсь. Уэлсингемы? Нет, до этого они еще не дошли. Они еще надеются победить нас с помощью закона, когда переменятся времена. Может быть, Саймон Малмсбери? Как думаешь, Беннет?» «А не кажется ли вам, сэр, — сказал Хэтч, — что это Элис Декворт?» «Нет, Беннет, никогда. Нет, не он», — проговорил священник. «Бунт, Беннет, никогда не начинается снизу. Все здравомыслящие летописцы сходятся в этом. Бунт всегда идет сверху вниз. Когда Дики, Том и Гарри хватаются за свои алебарды, выглядись внимательно и увидишь, кому из лордов это выгодно. Сэр Дэниел, как известно, снова примкнул к партии королевы и в милости у лордов партии Йорка. Они-то и нанесли нам удар, Беннет. Подробности я еще выясню, но главное мне уже ясно». «Прошу прощения, сэр Оливер, но вы не правы», — сказал Беннет. «В стране начинается пожар, и я давно уже чую запах гари. Бедный грешник Эпплярд тоже чуял этот запах. С вашего позволения, народ так ненавидит всех нас, что для бунта не нужно ни Ланкастера, ни Йорка. Скажу вам без обиняков. Вот вы оба, служитель церкви и лорд, держащий нос по ветру, разоряете, грабите, избиваете и вешаете людей направо и налево. Сколько бы вас ни привлекали к суду, закон, каким уж образом я не знаю, всегда оказывается на вашей стороне. Вы думаете, на том и делу конец? Ха, как бы не так. С вашего позволения, сэр Оливер, избитый и ограбленный вами человек непременно затаит ярость. И в какой-нибудь несчастный день, когда его попутает нечистый, Он возьмет свой лук и всадит в вас стрелу длиной в целый ярд. Ты все врешь, Беннет. И твое счастье, Беннет, что я ни во что не ставлю твою болтовню, сказал сэр Оливер. Ты пустомеля, Беннет, болтун и трещотка. У тебя рот до ушей, Беннет, и я очень советую тебе его сократить. Я не скажу больше ни слова. Пусть будет по-вашему, ответил Хэтч. Священник встал с табуретки и из футляра, висевшего у него на груди, вынул сургуч, свечку, кремень и огниво. Хэтч уныло смотрел, как он накладывает печать сэра Дэниела на шкаф и на сундук. Когда печати были наложены, все трое осторожно выскользнули из дома и добрались до своих коней. «Нам пора уже быть в пути, сэр Оливер», — сказал Хэтч, помогая священнику всунуть ногу в стремя. «Многое изменилось, Беннет», — ответил священник. «Я хотел оставить Эпплярда в замке, но Эпплярд убит. Упокой, Господи, его душу. Я оставлю тебя, Беннет. Я хочу, чтобы в эти дни, когда кругом летают черные стрелы, возле меня был верный человек. Стрела в одне летящая, говорится в Евангелии. Не помню, как там дальше. Я нерадивый священник. Я слишком погружен в мирские дела».